А. Папа говорит, в ваши дни на Земле жило больше 6 миллиардов человек. Иногда мне становится страшно, однако я пытаюсь не думать о том времени, когда так много людей по всему миру умирало от голода и болезней. В школе нам говорили, что сейчас на Земле живет около 500 миллиардов человек. Мне кажется, и это очень много. И меня немного тревожит, что вымирание еще может где-то продолжаться. Что ты думаешь? М, не беспокойся, вымирание завершилось. Теперь вам больше ничего не угрожает. Просто продолжайте откапывать старый пластик, и все будет в порядке. А. Прапрадедушка. А как тебе удалось остаться в живых? М. Когда началось великое вымирание, мы с твоей прапрабабушкой путешествовали за границей. Нам удалось выжить, потому что в большом нефтяном районе мы случайно нашли пещеру с запасами еды, сотовыми телефонами и почтовым ящиком. Я бы ни за что не поверил, что можно прожить в пещере так долго и не быть обнаруженным, но мы смогли, как и тот, кто использовал пещеру до нас. Мы, правда, очень удивились, найдя там аппарат для диализа почек. Я все ломал себе голову. Неужели это... А папа сказал, что они с мамой хотят, чтобы вы с прапрабабушкой перебрались к нам, и тогда нам всем станет теплее. Хотя я очень зла на вас за то, что вы израсходовали всю нефть, не оставив нам ни одного галлона. Наверное, действительно будет лучше, если вся семья соберется здесь. Тогда мы сможем забраться под одно семейное одеяло, когда температура опустится ниже нуля, и соседи уже не будут приходить к нам. Однажды ударили такие морозы, что нам пришлось на ночь взять к себе под одеяло пару домашних животных. Конечно, стало чуточку теплее, но вонь стояла такая страшная, что я не смогла заснуть. А мама рассказывала, будто вы согревали воздух на улице, чтобы можно было стоять на балконе без пиджака, потягивая коктейль. Вы с прапрабабушкой сможете остаться у нас? М. Да. Мне бы очень хотелось. Но, боюсь, мы уже такие старые, что от нас тоже воняет. А. Мама говорила, давным-давно ты стал на несколько минут знаменитостью, крикнув что-то во время одной из нефтяных войн. Смотри, у нас есть снимок, где ты стоишь с открытым ртом и на что-то указываешь, и делаешь знак из двух пальцев. На что ты так разозлился? Дело было в нефти? М. Ну, прапрабабушка не разрешит мне рассказывать об этом до тех пор, пока она жива. В тот вечер она нарядилась, накрасилась, была такой красивой и... Знаешь, малышка, ну-ка дай мне эту фотографию. Я уже мысленно слышу, как она начинает на меня ругаться. А, конечно, вот, держи. Спасибо, прапрадедушка. Ты не хочешь сказать что-нибудь на прощание? Твоя свеча почти догорела. М. Да. Знаешь, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что десятилетие с 2005 по 2015 год стало решающим для выживания человеческого вида на Земле. Многие из нас пытались предостеречь остальных об опасности, которая наступит, когда будут исчерпаны запасы нефти. Правда, слушали нас немногие. Это были хорошие люди. Люди, которые заботились друг о друге, заботились о наших детях и планете. Мы боролись, но недостаточно упорно. Силы эгоистичной алчности сражались настойчивее. Казалось, они были настроены на самоуничтожение, и в этом они едва не преуспели. Мне очень стыдно за случившееся. Нам всем стыдно. Возможно, у вас получится лучше. И тут... Только я вошел в соответствующее настроение, чтобы читать слащавые нравоучения, я проснулся в холодном поту, бормоча что-то о неоплаченном счете за химчистку. Я уселся в кровати, и лишь тогда до меня дошло, что это был сон, и на самом деле ничего этого быть не может. Я лег на подушку, уютно устроился под одеялом с электрическим подогревом и снова заснул. Мне снились очаровательные сны о Тофутти. Глава 4.